Мы начинаем очередной урок Зогар, 19, страница Мем-Вав, 46, левая колонка, 22 строчка. Буква Кав. И он нам уже объяснил, в принципе, главные проблемы того, что Творец не станет мир создавать этой буквой. 22. Везе шамар. Везе шикатув. Амарла Кадош Баругу Вихулы. Калавани Храца Иштама. 23. Тох Тув. Тув Ликурсаеха. Двоеточие. Везе шикатув, 22. И это что написано? Амар ла кадош баруху, святой благословен, он сказал ей, выхула и так далее. Калава нехраца. Уничтожение и разрушение Иштама слышатся. Тув лекурсех, возвратись к своему трону. Двоеточие. Гайну ханаль. 24. Шемисебат еридат хакав миаль кисе хакавод. Издазу 25 га гимель харишонот дезиранпин. Вы хульху альвин издазу лейполь. 26. Улахи харев дегайну шанишма кала внихреца. 27. Шапирушо килайон харуц ливли ткума од. Еще одно. 27 после точки. Велахен. 28. Ад мухраха Лашув левхинат акисе каналь. Двадцать три после двоеточия. Гайну ханаль, то есть, как сказано выше. 24. Шемисибат еридат акав миаль кисе акавод, что по причине спуска буквы кав из трона славы, то есть в брия, в четырех первых брия, как у нас на чертеже тоже нарисовано в 18 уроке. Издазу липоль, издазу, нет, издазу задрожали. 25. Гимель Гаришанот де Зейранпин, три первые Зейранпина. Вехульгу Альмин из Даазули Поль, и все миры, они задрожали и были готовы упасть. 26. Улеги Харев и разрушится. Дайну, то есть, Шанишма Калава Нерхаса, что услышно было уничтожение, разрушение, 27. Шапирушо килайон, килайон харуц, что значение этого острое, острейшее, режущее разрушение. Левли, отрезающее разрушение. Левли ткума от, без того, чтобы это можно было еще восстановить. Точка. Велахены, поэтому 28. Ад мухраха, ты обязана лашу вернуться. Левхината кисеха наль. К аспекту трона, как к трону, то есть, как сказано выше. Он говорит, как к аспекту, потому что не, как не к трону, а к самому как бы аспекту, к понятию трон, на котором ты находилась. Где же вопрос может возникнуть, что он сказал, 24-й, в конце 24-й, 25-й строчка, что задрожали гар три первых Зейранпина. Где три первых Зейранпина находятся здесь? В троне славы. Где находятся три первых? Сам трон. Правильно. Сам трон это четыре, это, в принципе, как он нам и говорил, это четыре, то есть ножки трона, так? Четыре, не трон, а ножки трона, то есть четыре ножки. Двадцать девять. Везе шикатув багагиша ата на факт мекамы. 29. И это то, что написано в этот момент, в этот час, дословно. Нафак от Микамы, она вышла от него. Буква Кав. 30. Мадгиш шуф ломар багагиша ата легород. Ки 31. Иньян хазарата лимекома левхинат кисе. Баа яхат. 32. Им гадшува шеля кадош баргу лемем. Дело яуд. 33. Ле альма лемекаем бело мелах. Кломар. Шиньян. 34. Газазуим. Шенитгалу. Бакавба эт еридата миаль 35 кисега каводы. Де кульгу альма издазу липоль 36. Ве иньян чува шелакадош баруху альгамем дело яутла альма лемекаем бело мелах. Гиней вет 38. Эйлу, вау, бават, ахат, вегавен. 30. Мадгиш шуф, он говорит, он снова, то есть он говорит про Зогар теперь, что он снова подчеркивает, чтобы сказать, ломар, чтобы сказать, когда он говорит, Багагиша Ата, тем, что говорит Багагиша Ата в этот момент, слово, это выражение в этот момент. Как мы и говорили, что в начале этой, этого от также стоит в этот момент. Потому что она не главная в этом, это не ее инициатива была, буквы Кав, чтобы прийти перед ликом Творца. А она была связана с Мем. И поэтому написано было по-другому, чем в других буквах, что вошла буква такая-то, и так далее. И здесь он говорит так же. Уматки шуф ломар. И снова он говорит, он еще Зогар второй раз теперь подчеркивает в тексте. Он говорит опять здесь, вот во второй строчке в самом Зогаре, вверху, на этой же странице Мем Вав, он еще раз подчеркивает это. Багагиша ата, в этот момент, легород, чтобы учить этим самым. Ки 31, иньян хазаратале мекомале финат кисе, что ее возвращение буквы Кав к аспекту, к ее, возвращение ее к, ее к своему месту, к аспекту кисе, к аспекту трона. Баа яхат, оно пришло вместе, 32, и матшува шелякадош баруху ламем, с ответом святого благословен он, букве мем. Уже она связана этим самым. Дело я утле, 33, ле альма, что это нехорошо для мира. Лекаем было мелах, чтобы стоять без царя. И тогда она уже в зависимости от этого, она тоже уже поняла, что и ей необходимо стать на свое место. И питаться через пуповину от Малхут Ацилут. Кломар, то есть Шейньян 34 Газазуим, что аспект дрожаний Шенитгалу Вакав Баэт Иридатам и Аля Кисеака, вот, которые раскрылись в букве Кав во время спуска с трона славы, де кульго альма изда зулы поль, что при котором все миры задрожали и были готовы упасть. 36. Вейняна чува шеля кадош баруху эля мем, и ответ, то есть то и это, то есть то, что задрожали миры, когда Кав хотела спуститься, так и Вейнян, так и ответ, 36, Гакадош Баругу, так и ответ святого благословен он, букве Мем, какой ответ? Дело, 37, я утла альма лемекаем было мелах, что нехорошо миру оставаться, стоять, как сказать, существовать, лучше сказать, существовать без лемыкаем, существовать было мелах без царя, что эти два аспекта, гиней бет эйлу, так вот, эти оба, бау, бават ахат, они оба пришли в одно момент, в один момент, вэгавэн, и пойми это. То есть, как сотрясение, хорошо, молчу даже нет, сотрясение миров, дрожание лучше, сотрясение еще лучше. Сотрясение миров из-за того, что буква Кав спускалась с трона, так и ответ, то, что Мем тоже поднялась, как бы отделилась. Ответ тоже Мем, буква святого Мема, это было в один момент. А поэтому и буква Кав тоже она и не, как бы она не, не отдельным, а не отдельной буквой пришла к Творцу. Следующая страница Мем Зайн. 47. Мы видим первая строчка Гасулам. Ламедбет, следующий от. Я поднимаюсь наверх, мы поднимаемся наверх в сам текст Зогара. Первая строчка от Ламет Бет. Алат от Юд Амракаме. Двоеточие. Рибон Альма. Найхакамех Лемевары Ви. Два Альма. Де ана чирута дешмака диша. Веяут лах лемеваре ви альма. Точка. Амарла, дай три лах, ты ант хакик би, ве ант рашим би, ве холь равата дили вах, салик, салик, лет ант яут, четыре, лейткаре мин, лейт акра мин шми. Вот таким образом постепенно и арамейский тоже заодно проходим. Первая строчка. Алат от юд. Вошла буква юд. Амракаме. Она сказала перед ним. Двоеточие. Рибон Альма. Владыка мира. Найха камех. Хорошо тебе. Ле мевары ви Альма. Создать мною два мир. Де ана ширута, ибо я начало. Дышма кадиша. Святого имени. То есть Гавайя. Юткой и вавкой. Веяутлах и хорошо тебе лемеварей ви альма создать мною мир. Подобает тебе создать мною мир. Точка. Амарла, он сказал ей, дай три лах, достаточно тебе де ант хакик би, что ты выгравирована во мне, мною. Ве ант рашим би, и ты записана мною. Вахольравата деливах, и все мое желание, оно к тебе, в тебе. Салик, поднимись. Лет ант яут. Четыре лейтакра мин шми. Не годится тебе, нехорошо тебе, чтобы быть оторванной от, от моего имени. Первая строчка правой колонки Гасулам. Ламет бет, от ламет бет. Алат от Юд, выхулы. Поднялась буква, вошла буква Юд. И так далее. Выхулы, и так далее. Двоеточие. Нехнаса от два Юд. Вошла буква Юд. Юд. Амра лефанав. Она сказала перед ним. Двоеточие. Рибон гаулам. Тов лефанеха. Три. Левро. Ви это улам. Ки они гадхалат ашем четыре акадош. Вяфелаха ливро ви это улам. А здесь мы еще раз пройдем это. И здесь у нас уже иврит прибавляется. Амра лефанав. Она сказала перед ним вторая точка, вторая строчка после двоеточия. Рибон Гаулам, владыка мира, Тов лефанеха, хорошо тебе, три, Леврови это улам, создать мною мир, Киани гадхалат Ашем, четыре акадош, ибо я начало святого имени, Ваяфелаха, леврови это улам, и хорошо тебе создать мною мир, точка. Амар пять ла. Он сказал ей, двоеточие. Дай лах, достаточно тебе. Шеат хакукаби, что ты выгравирована во мне, мною. Веат решумаби, и ты записана мною. Шесть. Вехольхев цибах, и все мое желание в тебе. Али, поднимись. Ло яфе лаха али гьот не керет всем мишми. Нехорошо тебе, не подобает тебе, некрасиво для тебя, чтобы быть оторванной от моего имени. 8. Пируш. Объяснение. Точка. Киван шагаюды и от Ришуна шель 9 шем Гавая. Дегайну тхилат гагилуй увхина эльюна 10 шель гаор газе гакадош. Лахен тана шиеваре 11 гаулам Бамидата Вейе Гмар Гатикун Батуах. 8. После точки. Киван Шигают Ги Ота Ришуна, так как буква Ют, она первая буква, Шель 9 Шем Гавая, имени Гавая. Дгайну, то есть Тхилат Агилуй, начало раскрытия. Увхина эльона и высший аспект. Бхина, высшая бхина. Давай слово бхина использовать. Это аспект, это все хорошо. Бхина. И высший аспект, высшая бхина. 10. Шель ор газега кадош. Этого святого света. Лахента она, поэтому она пришла, у нее аргумент у нее был. Аргументировала. Ше Еваре 11 Гаулам, чтобы мир был создан Бамидата ее свойством. Вейе Гмар Тикун Батуах, и тогда и будет Гмар Тикун обеспечен. Потому что все Юд исправляет. Юд — это хохма, цель творения. 12. Везе шикатув. Амарла дайлах де ант хакик би. 13. Ве ант рашим би. Ве хулы. Двоеточие. Везе шамар. И вот это что... Это что написано. Амарла, он сказал ей, дай лах, достаточно тебе. Де антха кигби, что ты выгравирована во мне. 13. Ве ант рашимби, вехула, и ты записана во мне, и так далее. Двоеточие. Кварья дата. Шиньян 14 даши лава отшува. Шеляутиот. Гу иньян 15. Хашашуим декадош боругу им аутиот. Шашила 16 гивхинат ман. Ватшува и амады. Шельха Ор 17 Гайльон. Очень важно. В принципе, очень важно. Тринадцать после точки. Кварья дата, ты уже знаешь. Шиньян 14 Ашила, что вопрос или аспект вопроса и ваатшува и ответа шеляутиот букв у иньян 15 гашашу им да кадош баргу им аутиот. Это аспект развлечения святого благословен он с буквами. Шагашила 16 гивхинат ман, что вопрос это бхина ман. Ватшува, а ответ ги хамад, это мады, мужские воды. Шель гаор гаильон, ответ мад, это мады высшего света. Понятно. То, что сверху приходит на ман. 17 после точки. Ваим зета вин шагамила дайлаха дайлах гу соду 18 тикун гвуль басод шамарла дайлах в аль 19 тишпати тит пашти йотер. Семнадцать после точки. В им зе тавин. И вместе с этим пойми. Шамила дайлах, что слово дайлах, достаточно тебе. Очень важно здесь. Гусот, это секрет. Или суть, одно и то же. Это секрет, или суть. 18. Тикун, гвуль, установление, тикун. Установление или коррекция, мы говорим, исправление, но тоже установление. Установление границы гвуль. Басот шамарла дайлах, в секрете того, что он сказал ей, дайлах, достаточно тебе. В аль 19 тит пашти йотер, и не распространяйся более. Без ничего не может быть без границы. Свет делает границу. Не я должен делать границу. Не ты должен делать границу сам себе. И когда делаешь это внутри своего разума, это не настоящая граница. Просто ты ставишь себе как бы колья, ставишь себе границы, которые не настоящая граница, не соответствует истинному свойству твоей души, состоянию твоей души. Наша задача работать в правой и левой линии, а границы нам ставит свет. И надо раскрыться этому, не сопротивляться, не брыкаться, не противоречить, а только работать в правой и левой линии в каждом состоянии. И свет делает тогда границу, каждый раз новую границу, только надо знать, стараться не вбрать это в себя, в свои клипот. 19 после точки. Квоши готовла эль башем кадош шакай. Он нам говорит так. Как это было написано вверху, он говорит, говорили мы, идна и в имени, святом имени шакай. Если помнишь, мы учили шака, я произношу шака, а не через букву далет, чтобы не произнести и произносить имя святое, как сказать, тщетно. А там было написано, что именем этим именем, это имя его указывает на его всесильность, что это имя, на этим именем он сказал ше дай, что достаточно. И это имя означает ше, это что. Ты уже знаешь это все. Дай, достаточно, что достаточно, то и до сих пор и все, и не далее. Помнишь, до буквы шин и не далее. До второго, как сказать, до граница должна проходить в букве Шин. Это будет Есод Малхут, а не Тав. Малхут де Малхут. А это будет Шедай до этого места, до Есода, он говорил. И там место, ибо там место жизни, поселения. Там можно жить и строить, а не буква Тав. Так и здесь он ей говорит, Юд, вот ты должна знать свою границу. И это будет хорошо. Почему? Он объяснит нам. Тоже здесь он и говорит, дай лах, достаточно. То есть с тем же значением, когда говорит, дай, достаточно, что вот тебе граница. А нет ничего, там, где нет границы, там нет никакого постижения вообще. Поэтому всегда надо иметь в себе границы. На сегодняшний день какие у меня границы есть? И раскрываться тому, чтобы границы расширять. И, конечно же, всегда есть страх расширить границы свои. Потому что, когда установленные границы, конечно же, мне хорошо, приятно в них. У меня там есть достаточно постов, чтобы не пропустить врагов, чтобы защититься и так далее. Рвы большие, вода в них и так далее, чтобы защитить меня от внешнего, как сказать, нападений и так далее. По накатанной колее тоже хорошее слово. А постоянно менять границы, конечно же, это опасно. И поэтому это тоже одна из вещей, которые говорили, что Каббала опасна. Что надо постоянно быть готовым к тому, чтобы новые границы себе делать в своем внутреннем мире, который соответствует и внешнему миру. Таким образом, что твой поселок, в котором ты живешь, который ты любишь, и ты начинаешь видеть не только поселок постепенно, а уже район свой, потом город, потом страну, потом целый континент, и потом весь мир. В этом весь смысл. А не находиться в рамках какой-то... Постепенно надо это расширять свои, но не должна это быть комедия, что я люблю весь мир, когда я не в состоянии еще любить своего односельчанина. А поэтому с каждым разом надо все менять. А, конечно же, когда я поменял сегодня свою границу, она еще свежая, у меня еще нету там новых рвов, и нет постов достаточно. И, конечно же, страшно при этом, потому что тут же могут клипот присоединиться, враги могут напасть, дикие звери и так далее. А я ничего не должен, должен все равно верить. И моя вера в то, что это правильно, что это граница не та, которую я делаю сам, а свет делает во мне, и я только соглашаюсь с этим, это дает мне уверенность в этом, что это хорошо и это правильно. И эта вера, она предостерегает. Она является рвом и всем остальным, что она предостерегает меня, мою новую границу сегодняшнего дня от нападений чужеземцев. 20. Ки ахар шигаюд итхила лейт пашет баора. Здесь ошибка, здесь гагадоль, надо сказать. То есть, не ошибка, здесь просто ножка вав, буквы вав. То есть, предпоследняя буква последнего слова, она просто не дотянута. Ее надо продлить, эту букву вав. Она не видна просто. То есть, это будет не юд, а вав. То есть, последнее слово гагадоль, 21. Вагакадош газе. Гивсик ота гакадош баругу. Велонатан 22 ла лейт пашет адгатава эла арак басот гашин. 23 после скобки киямарла 24 дайлах ва альтит пашти йотер. Вот он об этом и говорит. Только 20 после 20 ки ахаршага юд гитхила лагит пашет, ибо после того как буква юд начала распространяться, ба орга гадоль в свете, в этом большом 21 ва кадош азе, в этом большом и святом свете, ба ора гадоля кадош ва кадош азе, гиспи гивсик ота кадош баругу, остановил ее святой благословен он. Велонатан 22 ла и не позволил ей легит пашет распространиться ад гатав до буквы тав. Малхут де малхут. Эларак басода шин, но только в секрете буквы шин. Ибо в самой букве шин, смотри на букву шин, у нее есть три ножки. Она может иметь три линии. Так, видишь, три ножки, три линии. А три линии уже есть исправление. Всегда надо знать. А у втав нет исправления. А три линии есть исправление, пожалуйста. Можно протянуть. Что значит три исправления? Можно протянуть свет хохма через среднюю линию. Понятно? То есть юд может пройти. А там, где нет трех линий, никак не может пройти. То есть может пройти, но будет уже пойдет клипот. Нет силы притянуть там. Там только завладеть, только захватить силой. А от этого ничего не получается. Без силы, без трех линий не получается. Ки амарла, ибо он сказал ей. 24. Дайлах, достаточно тебе. Ва альтит пашти йотер, и не распространяйся более. Точка. Везе шекатув салик, салик, лет 25, ант яуд, лейткара меншми, ки им 26, ит пашти йотер, лотухли легьот од кавуа 27, башем гавая. 24. Везе шекатув, это что написано. Салик, поднимись, он ей говорит. Ле 25 ант яуд. Ты лет ант яуд лейткары. Нехорошо тебе, не годится тебе быть оторванной мин шми от моего имени. Ки им 26 тит пашти йотер, если ты 26 тит пашти йотер распространишься далее, более, ло тухли льет от кого, ты не сможешь больше быть уже установленной, постоянной, 27, Башем Гавайя, в имени Гавайя. Посмотрим далее, что он нам объяснит. Одну вещь мы уже видели. Почему? Что должна дойти только до шин, а дальше нет. Теперь посмотрим дальше. 28. Увиюра дворим, киамру хазаль, ло хаше они 29 нихтав они никра. Ки нихтав они вагавая в никра, первая строчка левой колонки б одни точка. Вот что сейчас придет следующее как сказать, вот начиная отсюда это, этот абзац, только чтобы это прочитать и уяснить немножко, это уже смысл есть того, чтобы родиться. Я учился во всем мире, ездил везде, разговаривал с раввинами, учился в талмудической школе, и никто мне не мог об этом ответить. А здесь есть у меня ответ, который раскрывает глаза полностью, раскрывает глаза и дает величайшие постижения. Просто за одной, одна это колонка, даже меньше, чем колонка в Зоаре. Уже вот это одно прочитать, это уже исправляет мир гигантскими темпами, в гигантском количестве. Смотри, очень внимательно. Мы знаем, я, может, скажу маленькое предварительное такое виденице. Мы знаем, что имя Гавайи не произносится. А только, ну, раз в год там вроде произносит немножко, произносит в Йом-Кипур, в судный день. И то не знает точно как. То есть имя Гавайя не произносится, а произносится имя его Адни. То есть я тоже не произношу это, как это, как это правильно. Но это можно. То есть я сейчас Адонай, это можно произнести. То, что это нельзя произносить обычно так, только в молитве можно произносить.